рок. Неизвестно, точно ли хороши были лефортовские ветеринарные прививки, умело ли заградительные самарские отряды, удачны ли крутые меры, принятые по отношению к скупщикам яиц в Калуге и Воронеже, успешно ли работала чрезвычайная московская комиссия, но хорошо известно, что через 2 недели после последнего свидания Персикова с Альфредом в смысле кур в Союзе республик было совершенно чисто. Кое-где в двориках уездных городков валялись куриные сиротливые перья, вызывая слезы на глазах, да в больницах поправлялись последние из жадных. Людских смертей, к счастью, на всю республику было не более 1000. Больших беспорядков тоже не последовало. Объявился было, правда, в Волоколамске пророк, возвестивший, что падеж кур вызван никем иным, как комиссарами, но особенного успеха не имел. На Волоколамском базаре побили нескольких милиционеров, отнимавших кур у баб, да выбили стекла в местном почтово-телеграфном отделении. По счастью, расторопное Волоколамское ГПУ приняло меры, в результате которых, во-первых, бесследно исчез пророк, а во-вторых, стекла на телеграфе вставили. Дойдя на севере до Архангельска и Сюмкина выселка, мор остановился сам собой по той причине, что идти ему дальше было некуда. В Белом море куры, как известно, не водятся. Остановился он и во Владивостоке, ибо далее был океан. На далеком юге пропал и затих где-то в выжженных пространствах Ардабулата, Джульфы и Карабулака. А на западе удивительным образом задержался как раз на польской и румынской границах. Климат, что ли, там был иной, или сыграли роль заградительные кордонные меры, принятые соседними правительствами, но факт тот, что мор дальше не пошел. Заграничная пресса шумно, жадно обсуждала неслыханный в истории падеж, а правительство советских республик, не поднимая никакого шума, работало, не покладая рук. Чрезвычайная комиссия по борьбе с куриной чумой переименовалась в чрезвычайную комиссию по поднятию и возрождению куроводства в республике, пополнившись новой чрезвычайной тройкой в составе 16 товарищей. Был основан Доброкур, почетными товарищами председателя, в который вошли Персиков и Португалов. В газетах под их портретами появились заголовки «Массовая закупка яиц за границей» и «Господин Юс хочет сорвать яичную кампанию». Прогремел на всю Москву ядовитый фельетон журналиста Колечкина, заканчивающийся словами «Не зарьтесь, господин Юс, на наши яйца, у вас есть свои». Профессор Персиков совершенно измучился и заработался в последние 3 недели. Куриные события выбили его из колеи и навалили на него двойную тяжесть. Целыми вечерами ему приходилось работать в заседаниях куриных комиссий и время от времени выносить длинные беседы то с Альфредом Бронским, то с механическим толстяком. Пришлось вместе с профессором Португаловым и приват-доцентом Ивановым и Борнгардом анатомировать и микроскопировать кур в поисках бациллы чумы и даже в течение 3 вечеров на скорую руку написать брошюру об изменениях печени у кур при чуме. Работал Персиков без особого жара в куриной области. Да оно и понятно, вся его голова была полна другим, основным и важным, тем, от чего его оторвала куриная катастрофа, то есть от красного луча. расстраивая свое и без того надломленное здоровье, урывая часы у сна и еды, порою не возвращаясь на причистинку, а засыпая на клеенчатом диване в кабинете института, Персиков ночи напролет возился у камеры и микроскопа. К концу июля гонка несколько стихла. Дела переименованной комиссии вошли в нормальное русло, и Персиков вернулся к нарушенной работе. Микроскопы были заряжены новыми препаратами. В камере под лучом зрела со сказочной быстротой рыбья и лягушачья икра. Из Кёнигсберга на аэроплане привезли специально заказанные стекла. И в последних числах июля под наблюдением Иванова механики соорудили две новые большие камеры, в которых луч достигал у основания ширины папиросной коробки, а в раструбе целого метра. Персиков радостно потер руки и начал готовиться к каким-то таинственным и сложным опытам. Прежде всего, он по телефону сговорился с народным комиссаром просвещения, и трубка наквакала ему самое любезное и всяческое содействие. А затем Персиков по телефону уже вызвал товарища Птаху Поросюка, заведующего отделом животноводства при Верховной комиссии. Встретил Персиков со стороны Птахи самое теплое внимание. Дело шло о большом заказе за границей для профессора Персикова. Птаха сказал в телефон, что он тотчас телеграфирует в Берлин и Нью-Йорк. После этого из Кремля осведомились, как у Персикова идут дела. И важный, и ласковый голос спросил, не нужен ли Персикову автомобиль. «Нет, нет, благодарю вас. Я предпочитаю ездить в трамвае», — ответил Персиков. «Ну почему же?» — спросил таинственный голос и снисходительно усмехнулся. «С Персиковым все вообще разговаривали или с почтением и ужасом, или же ласково усмехаясь, как маленькому, хоть и крупному ребенку. Он быстрее ходит», ответил Персиков, после чего звучный басок в телефон ответил: «Ну, как хотите». Прошла еще неделя. Причем Персиков, все более отдаляясь от затихающих куриных вопросов, всецело погрузился в изучение луча. Голова его от бессонных ночей и переутомления стала светла, как бы прозрачна и легка. Красные кольца не сходили теперь с его глаз, и почти всякую ночь Персиков ночевал в институте. Один раз он покинул зоологическое прибежище, чтобы в громадном зале ЦКБУ на Пречистенке сделать доклад о своем луче и о действии его на яйцеклетку. Это был гигантский триумф зоолога-чудака. В колонном зале от всплеска рук что-то сыпалось и рушилось с потолков, и шипящие дуговые трубки заливали светом черные смокинги цикубистов и белые платья женщин. На эстраде, рядом с кафедрой, сидела на стеклянном столе, тяжело дыша и сирея на блюде, влажная лягушка величиною с кошку. На эстраду бросали записки. В числе их было 7 любовных, и их Персиков разорвал. Его силой вытаскивал на эстраду председатель ЦКБУ, чтобы кланяться. Персиков кланялся раздраженно, руки у него были потные, мокрые, черный галстук сидел не под подбородком, а за левым ухом. Перед ним в дыхании и тумане были сотни желтых лиц и мужских белых грудей. И вдруг желтая кобура пистолета мелькнула и пропала где-то за белой колонной. Персиков ее смутно заметил и забыл. Но, уезжая после доклада, спускаясь по малиновому ковру лестницы, он вдруг почувствовал себя нехорошо. На миг заслонило черным яркую люстру вестибюли, и Персикову стало смутно, тошновато. Ему почудилась гарь, показалось, что кровь течет у него липко и жарко по шее, и дрожащей рукой схватился профессор за перила. «Вам нехорошо, Владимир Ипатич?» — набросились со всех сторон встревоженные голоса. «Нет, нет», — ответил Персиков, оправляясь. «Просто я переутомился». «Да, да, позвольте мне стакан воды». Был очень солнечный августовский день. Он мешал профессору, поэтому шторы были опущены. Один гибкий на ножке рефлектор бросал пучок острого света на стеклянный стол, заваленный инструментами и стеклами. Отвалив спинку винтящегося кресла, Персиков в изнеможении курил и сквозь полосы дыма смотрел мертвыми от усталости, но довольными глазами в приоткрытую дверь камеры, где, чуть-чуть подогревая и без того душный и нечистый воздух в кабинете, тихо лежал красный сноп луча. В дверь постучали. «Ну?» — спросил Персиков. Дверь мягко скрипнула, и вошел Панкрат. Он сложил руки по швам и, бледнее от страха, перед божеством сказал так: «Там до вас, господин профессор, Рок пришел». Подобие улыбки показалось на щеках ученого. Он сузил глазки и молвил: «Это интересно, только я занят». «Они говорят, что с казенной бумагой с Кремля». «Рок с бумагой? Редкое сочетание», — вымолвил Персиков и добавил: «Ну-ка, подай-ка его сюда». «Слушаюсь», — ответил Панкрат и, как уж, исчез за дверью. Через минуту она скрипнула опять, и появился на пороге человек. Персиков скрипнул на винте и уставился в пришедшего поверх очков через плечо. Персиков был слишком далек от жизни, он ею не интересовался, но тут даже Персикову бросилась в глаза основная и главная черта вошедшего человека. Он был странно старомоден. В 1919 году этот человек был бы совершенно уместен на улицах столицы. Он был бы терпим в 1924 году, в начале его, но в 1928 году он был странен.